Череда коронационных празднеств тянулась до 26 мая, когда все завершилось военным парадом на Ходынском поле и большим обедом для московских властей и представителей сословий. Вечером венценосцы уезжали с радостью от сознания прошедшего великого события, но с привкусом горечи в душе. Ходынская трагедия омрачила праздник. В следующий раз Николай II и Александра Федоровна приедут в Москву лишь через несколько лет, весной 1900 года, проведут тут без всякой помпы страстную неделю и лишь тогда окончательно избавятся от давних ходынских переживаний. Николай II и Александра Федоровна сразу после коронации решили погостить у Сергея и Эллы в их подмосковном имени Ильинское, которое великий князь Сергей унаследовал от матери, императрицы Марии Александровны. Усадьба была обширна, а местность вокруг необычайно живописна. Величественный сосновый лес, широкие луга, изломанное русло Москвы реки. Николай II записал в день прибытия в дневнике: «Радость неописанная попасть в это хорошее тихое место, а главное утешение – знать, что все эти торжества и церемонии кончены». Ники и Алекс радовались возможности после трехнедельных утомительных празднеств перевести дух на лоне природы. Вместе с ними сюда же приехала старшая сестра царицы Виктория Беттенбергская с мужем Людвигом и брат Эрнст с женой Викторией Мелитой. Погостить в Ильинском остановилась и сестра хозяина, великая княгиня Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская, вместе со своим супругом Альфредом. Общество подобралось интересное, и они славно проводили время. Катались на лодках и на лошадях, гуляли пешком, удили рыбу. Царица почти каждый день собирала цветы и букетами сирени, ландышей, васильков, ромашек украшала комнаты. По вечерам читали, устраивали представления живых картин, играли на бильярде, дамы музицировали на фортепиано. Разговаривали о многом, но никогда не затрагивали политические темы. Так повелось сразу же после восшествия на престол Николая II. Дела государственного управления не подлежат обсуждению на семейных собраниях. Николай Александрович советовался по некоторым вопросам лишь с матерью, а позже стал рассказывать кое-что Алекс. Несколько раз всем обществом из Ильинского отправлялись в гости к Юсуповым в Архангельское, где слушали в их театре итальянскую оперу, изучали замечательные юсуповские художественные коллекции, знакомились с уникальным парком. У Александры Федоровны сложились в тот период теплые отношения с умной и образованной княгиней Зинаидой Николаевной Юсуповой, с которой проводила немало времени. Княгиня осталась последней представительницей старого и богатейшего аристократического рода. В 1882 году вышла замуж за графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона. А в 1891 году император Александр III разрешил мужу, жене и их потомству именоваться князьями Юсуповыми, графами Сумароковыми-Эльстон. Так сложилось, что эта графско-княжеская семья все время находилась в ближайшем соприкосновении с монархами. Муж Зинаиды Николаевны приходился внуком прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, первому германскому императору Вильгельму I, внебрачная связь кайзера и внучки Михаила Кутузова, графини и камерфрейлины Екатерины Тизенгаузен, а сын Зинаиды Николаевны Феликс Феликсович, младший, в 1914 году женится на первой внучке императрицы Марии Федоровны, племяннице Николая II и его крестнице княжне Ирине Александровне. Почти через три года после того молодой Юсупов станет убийцей друга царской четы Григория Распутина. Тихая сельская идиллия продолжалась более трех недель. Со стороны могло показаться, что здесь пребывает не повелитель огромной державы, а обычный старосветский барин со своими чадами и домочадцами. На самом же деле все обстояло совсем не так. Николай II, и удалившись в Ильинское, остался главным центром власти Великой Империи, высшим сосредоточием ее. Через 2-3 дня прибывали из Петербурга фельдъегери, привозившие пакеты бумаг, которые император внимательно изучал. Несколько раз приезжали должностные лица, до министра иностранных дел включительно. Император уединялся с ними, чтобы решать безотлагательные дела. Государственная машина работала вполне исправно, и царь мог себе позволить длительное времяпрепровождение для души. Однако ношу своего тяжелого служения ощущал постоянно. В те дни, вспомнив пребывание женихом в Англии, заметил: какая тогда еще была беззаботная жизнь. Теперь же жизнь была совсем иная. Даже в удалении приходилось о многом думать, готовиться к важным государственным акциям. Летом и осенью того года Николай II и Александра Федоровна совершили большие представительские поездки. Первое случилось в июле, когда посетили Всероссийскую выставку и ярмарку в Нижнем Новгороде. Грандиозность увиденного поражала. Какая Россия большая, могучая, обильная, сколько заключено в ней всего необычного, чего не встретишь ни в какой другой стране света. Хозяйственные успехи впечатляли. Николая II особенно привлекли экспозиции текстильного и горнозаводского разделов, а также и выставка пушнины. Александру Федоровну интересовало все. И несмотря на изнуряющую жару, с трудом выносимую, она осматривала экспонаты стоически. Раздражала лишь огромная толпа зевак, целыми днями следовавшая сзади, но от этого уже никуда не денешься. Она понимала, что в России с этим надо мириться, как с неизбежным. В середине августа нанесли визит престарелому австрийскому императору Францу Иосифу. Провели у него 2 дня и из Вены проехали в Киев. Затем посетили императора Вильгельма II в Германии, который, как всегда, замучил парадами и приемами. Далее проследовали в Данию, где ждала Мария Федоровна и другие родственники. Оттуда прямиком в Бальморал, королеве Виктории. Самым же ответственным визитом стало посещение Франции, куда царь с царицей прибыли из Англии 23 сентября. Провели там 5 незабываемых дней. Все они были наполнены необычной торжественностью. Отношения президента и правительства выше всяких похвал. А восторг французов мог сравниться лишь с тем, что ощутили по приезде на коронацию в Москву. Конечно, грандиозность встречи и беспримерное радушие не объяснялись лишь природной экспансивностью французов. Существовало и другое обстоятельство, несравнимо более важное. Россия в то время выступала фактически гарантом суверенитета Франции. Если бы не царская империя, не русский щит, то жестокий тевтонский меч неизбежно обрушился бы на гальского петуха. Еще Бисмарк вынашивал план довести до конца войну 1870 года и окончательно уничтожить Францию как мировую державу, присвоив ее имперское наследство. Союзников у нее тогда не было. Однако русское правительство однозначно выступило против, дав понять Берлину, что не допустит этого. Бисмарк отступил. В дальнейшем угроза не исчезла. Но союзнический русско-французский договор дал Франции то, чего она искала давно – твердую гарантию существования. В начале Первой мировой войны, наперекор стратегическим расчетам, руководствуясь лишь союзническим долгом, Россия бросит в бой против немцев свои лучшие войска и тем спасет Париж, спасет Францию от германского порабощения. Потом, когда рухнет Россия, когда первого друга Франции, как тогда называли царя в парижских газетах, уничтожат в подвале, бывшие союзники постараются забыть о спасительной миссии России. Историки же начнут обходить эту щекотливую тему в своих многостраничных, объективных и независимых трудах. Так будет. Тогда же, на заре 20 века, все выглядело по-другому. Летом 1896 года, когда царская чета направлялась в Киев, случилось несчастье. Прямо в царском поезде умер министр иностранных дел князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский. Он являлся вторым министром, назначенным Николаем II. Первым был министр путей сообщения князь Хилков, занявший должность после смерти своего предшественника в январе 1895 года. Князь Лобанов-Ростовский принял важнейший государственный пост лишь в феврале 1895 года. И вот опять надо решать эту проблему. Поиск достойных кандидатов всегда волновал и озадачивал царя. Монарх был убежден, что на ответственных постах должны находиться знающие, преданные люди, способные правильно вести дело и умеющие сами намечать перспективу в своей работе и, когда надо, принимать решения, а не прятаться за спину царя. Задача эта всегда решалась трудно. Легко было ошибиться, а случайный человек у власти мог такого натворить, что долго потом не расхлебаешь. Если царь не знал кого-то лично, то интересовался мнением о потенциальном претенденте у высокопоставленных родственников. При этом всегда происходило одно и то же. Некоторые чуть ли не с пеной у рта доказывали, что указанное лицо несомненно достойно выдвижения. Другие же, с не меньшим пылом, начинали убеждать, что ни в коем случае этого господина выдвигать нельзя. Постепенно Николай II начал избегать советов родни, уяснив, что во многих случаях суждения великих князей слишком пристрастны. Нередко эту тему обсуждал лишь с Марией Федоровной в одном из писем, который осенью 1897 года заметил. Просто несносно думать все время о замене старых людей новыми. Многие сановники были в преклонных летах, просились в отставку. Другие же плохо вели дело, что приводило к нежелательным последствиям. Даже самые надежные родственники, занимавшие высокие должности в управлении, и те порой доставляли хлопоты. Вот московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, которого назначил на этот важнейший пост Александр III еще в 1891 году. Несколько лет дела шли у него гладко. Потом случилась эта ходынка, а затем последовали почти каждый год различные истории в московских учебных заведениях. До поры все обходилось довольно мирно. Собирались группы молодых людей, шумели в аудиториях, принимали резолюции, осуждающие начальство. Этого нельзя одобрять. Но особо страшного ничего в том не было. Но постепенно учащаяся молодежь перестала этим довольствоваться. Начали устраивать уличные шествия, организовывать беспорядки в городе, произносили противоправительственные речи. Это уже было недопустимо. Надлежало сразу же пресечь подобное. Не сумели. Николай II знал, что дядя Сергей много делал для водворения порядка в учебных центрах. Несколько раз полиция разгоняла гимназистов и студентов, и, слава богу, обошлось без жертв. В одном случае полиция вовремя вмешалась, иначе бы смутьянам не сдобровать. Послушав кучку бунтарей, толпа обывателей так разъярилась, что чуть не растерзала студентов. Сергей же Александрович погрузился в меланхолию, стал всех и все критиковать, и весной 1901 года прислал письмо, говоря, что собирается уйти в отставку. Царь был обескуражен, быстро составил ответ. По-моему, действительно сильное правительство именно сильно тем, что оно открыто, сознавая свои ошибки и промахи, тут же приступает к исправлению их, нисколько не смущаясь тем, что подумают или скажут. Меня всего более огорчило из твоего письма то, что ты высказал желание, когда наступит спокойное время, просить об увольнении тебя от обязанностей генерал-губернаторской должности. Извини меня, друг мой, но разве так поступать справедливо и по долгу? Служба — вещь тяжелая, я это первый знаю, и она не всегда обставлена удобствами и наградами только. Я всегда утешаю себя мыслью, что значат эти беспорядки и проявления неудовольствия известной среды в городах в сравнении со спокойствием нашей необъятной России. Пожалуйста, не думай, чтобы я не отдавал себе полного отчета о серьезности этих событий. Но я резко отделяю беспорядки в университетах от уличных демонстраций. Тем не менее, я осознаю необходимость переделки всего нашего учебного строя. Наставление императора подействовало на Сергея Александровича, остававшегося на своем посту вплоть до начала 1905 года, когда он и был убит террористом. Уже в первые годы своего правления император удостоверился, что некоторые люди удивительно безответственно относятся к службе, к исполнению долга. А ведь все, принимая важный пост, дают присягу пред святым Евангелием, обещая до последней капли крови служить его императорскому величеству, своему истинному и природному всемилостивейшему великому государю, императору Николаю Александровичу. Когда же случается затруднение, сложная проблема, недоразумение, то иные ничего лучше не находят, как уйти с должности, переждать до лучших времен. Размахивают перед ним своими прошениями, надеясь отсидеться в имении, в Париже или на Лазурном берегу. Истинных служак становится все меньше, а это грустно. Без них ему тяжело. Требуются крепкие руководители, люди государственного масштаба, которых так много было в прошлом, и имена которых навсегда запечатлены на скрижалях истории России. Сейчас же многие заняты лишь чинами, орденами, семейным благополучием, а служба сама по себе, долг перед Россией далеко не у всех на первом месте. А ему куда бежать? Кому подавать прошение об отставке? Разве не хотелось бы жить тихой, частной жизнью, радостями семьи, которой ему в нынешней роли не удается уделять необходимого внимания? У царя выбора нет. Он поставлен раз и навсегда. И такова его ноша. Какое счастье, что Алекс все это понимает, чувствует его настроение, сочувствует ему, так старается поддержать в тяжелые минуты. Каждый день перед сном в прощальной молитве благодарил Господа за все, что тот ниспослал. Александра Федоровна с первых шагов своей жизни в России поняла, как тяжело здесь Нике, как много проблем и как мало желающих взять их решение на себя. Все идут к нему, каждодневно докучают, на него взваливают большое и малое, а он, честный, добрый, смиренный, тянет и тянет. Если бы была способна, если бы имела опыт и знания, то помогала день и ночь, отдала бы этому все свои силы, но не умела и не знала. Лишь прожив 2 десятилетия в России, увидев, постигнув и перестрадав многое, рискнет предложить дело управления себя. И Николай Александрович примет это с радостью, однако то случится уже незадолго до последнего акта монархической драмы. Пока же царица лишь жена и мать, целиком погруженная в семейные заботы. Она всегда много читала, отдавая предпочтение книгам духовно-назидательного характера. Почти всегда делала выписки того, что ей представлялось главным, самым важным. Сохранилась целая тетрадь ее выписок из книги Миллера «Домостроительство или идеальная семейная жизнь». Здесь нашла подтверждение своим мыслям и представлениям. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания, пусть они делят пополам груз забот, пусть все у них в жизни будет общим. Если знание – сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Дети – это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мире, надежде.